Глава 15. Прекрасная Сент-Ив не соглашается на щекотливое предложение. Итак, прекрасная Сент-Ив, преисполненная еще большей нежности, чем ее возлюбленной, отправилась к господину де Сен-Пуанж в сопровождении приятельницы, у которой жила, обе укрытые вуалями. Первый, кого увидела она в дверях, был ее брат, аббат де Сент-Ив, выходивший оттуда. Она оробела, но набожная приятельница успокоила ее: «Именно потому, что там говорили о вас дурно, должны и вы сказать свое слово. Будьте уверены, что в здешних краях обвинители всегда оказываются правы, если их вовремя не обличить. К тому же, если предчувствие меня не обманывает, вы своим видом окажете гораздо большее влияние, чем ваш брат, самыми убедительными словами». Стоит лишь немного ободрить страстно влюбленную женщину, и она становится неустрашимой. Мадемуазель де Сент-Ив входит в приемную. Ее молодость, ее чарующая внешность, ее нежные очи, чуть увлажненные слезами, привлекли к ней все взоры. Клеверетты помощника министра забыли на миг о кумире власти и начали любоваться кумиром красоты. Сен-Пуанж провел ее в свой кабинет. Речь ее была проникновенна и изящна. Сен-Пуанж был растроган. Девушка дрожала, он ее успокаивал. «Приходите сегодня вечером», — сказал он ей. «Ваши дела заслуживают того, чтобы поразмыслить и потолковать о них на досуге. Здесь слишком много народу, и прием посетителей производится слишком поспешно, а мне надо серьезно поговорить с вами обо всем, что касается вас». Затем, воздав хвалу ее красоте и чувствам, он предложил ей прийти к 7 часам вечера. Она явилась без опоздания. Набожная приятельница сопровождала ее и на этот раз, но осталась в приемной, где занялась чтением христианского педагога, меж тем, как Сен-Пуанш и прекрасная Сент-Ив ушли во внутренние покои. Христианский педагог, популярная в свое время работа богослова-моралиста Филиппа Утремана, первое издание, которое вышло в 1629 году. «Поверите ли, сударыня, — начал он, — что ваш брат просил меня отдать приказ о взятии вас под стражу. По правде говоря, я охотно отдал бы приказ о высылке его самого в Нижнюю Британь. Увы, сударь, ваши канцелярии, видно, очень щедры на такие приказы, если за ними приезжают, как за пенсиями, из самых глухих уголков королевства. Я очень далека от намерения хлопотать о подобном приказе в отношении моего брата. У меня много оснований жаловаться на него, но я уважаю людскую свободу и прошу об одном — даровать свободу тому, за кого я намерена выйти замуж. Этот человек, сын офицера, убитого на королевской службе, уже спас одну из французских провинций и в будущем тоже может быть очень полезен королю. В чем обвиняют его? Как это возможно, что с ним так жестоко обошлись, даже не выслушав его объяснений?» Тогда помощник министра показал ей письма иезуита-шпиона и коварного судьи. «Как? Неужели на свете существуют такие изверги? Подумать только, меня хотят насильно выдать замуж за глупейшего сына этого глупейшего и к тому же злобного человека. И от подобных наветов зависит здесь участь граждан?» Она упала на колени и, рыдая, молила выпустить на волю честного юношу, который так горячо ее любит. Состояние, в котором она находилась, только подчеркнуло все ее прелести. Она была так хороша, что Сен-Пуанж, потеряв всякий стыд, намекнул на возможность полного успеха ее ходатайства, если она подарит ему первины того, что бережет для возлюбленного. Мадемуазель де Сент-Ив в ужасе и замешательстве долго притворялась, что ничего не понимает. Сен-Пуанжу пришлось объясниться на чистоту. Сдержанное слово, сорвавшееся с уст, породило другое, более откровенное, за которым последовало еще более выразительное. Он предложил ей не только отмену приказа об аресте, но и награду, деньги, почести, выгодные должности, и чем больше обещал, тем сильнее хотел добиться согласия. Упав на диван, мадемуазель де Сент-Ив плакала, задыхалась, отказывалась верить тому, что слышала. Сен-Пуанш, в свою очередь, упал к ее ногам. Он был недурен собой. И в другом, менее предубежденном сердце не вызвал бы страха, но мадемуазель де Сент-Ив боготворила своего возлюбленного и считала, что изменить ему даже ради его пользы было бы настоящим преступлением. Сен-Пуанш продолжал расточать мольбы и обещания. Напоследок голова у него пошла кругом, и он заявил, что это единственное средство извлечь из тюрьмы человека, в чьей судьбе она принимает такое нежное и страстное участие. Странный разговор затягивался. Богомолка в приемной, читая христианского педагога, бормотала: «Боже мой! Что же они там делают целых 2 часа?» Никогда не случалось, чтобы монсеньор де Сен-Пуанш давал кому-нибудь такую долгую аудиенцию. Может быть, он отказал бедной девушке наотрез, а она продолжает его упрашивать? Наконец ее приятельница вышла из внутренних покоев, растерянная, онемевшая, погруженная в глубокие размышления о нравах вельмож и полувельмож, которые так легко приносят в жертву людскую свободу и женскую честь. За всю дорогу она не проронила ни слова. Лишь вернувшись домой, прекрасная Сент-Ив не выдержала и рассказала подруге все. Богомолка принялась размашисто креститься. «Дорогая моя, надо завтра же посоветоваться с нашим духовником, отцом тут и там. Он пользуется большим доверием у господина де Сен-Пуанж. У него исповедуются многие служанки из этого дома. Он человек благочестивый, доброжелательный и наставляет не только горничных, но и знатных дам. Доверьтесь ему вполне. Я всегда так поступаю, и благодаря этому все идет у меня хорошо. Нам, бедным женщинам, необходимо мужское руководство. Так вот, моя дорогая, завтра же я пойду к отцу тут и там».